Алло. Здравствуйте, а вы ковыль продаете? Самолезинки! Связь оборвалась просто. Вы ковры продаете? Продаю мою пизду. Хочешь, на нос тебе одену? Вашу пизду, а почем? А почем, вот вырежешь мне пизду, потом будешь говорить, почем. Пошел нахуй, блядь, пидор, педофил ебаный. Какого хуя ты мне звонишь, блядь? Да ты уже старая. Да я же по объявлению звоню, я первый раз вам позвоню. Какой тебе ебаный, вот объявление. На, бля, вот, звонит мне какой-то дебил. То коробки, то ковры, то пизду продаю. Алло. Алло, здравствуйте. А скажите, вы ковры продаете? Ничего никто не продает, кто вам же номер дал этот? Ну, я из объявления, и газета из рук в руки. Я нашел объявление. Ну, это не этот номер другого, мне никто ничего тут не продает. Нет, тут написано: Ефросинья Матвеевна, продаем ковры, ковровые дорожки, ковролин. Вот я и позвонил. Нормальный человек, тебе сказали, никто ничего не продает. А ты нормальный человек, а что она мне сказала, что пизду продает? Я тебе сказал, все, до свидания. Тогда сюда Фросю, слышь. Да. Да, здравствуйте. Позовите Ефросинью Матвеевну, пожалуйста. Нету ее сейчас. Но она же только что не была. Не будет, это номер мой вообще, и не надо звонить. Она же только что... Но она же... Ну, ты меня не интересуешь, ты какой-то еблан, блядь. Мне нужно по объявлению поговорить. Слышишь, ты дятел? Я не дятел, я просто дед. Можешь, пожалуйста, Ефросинью, сбегай мухой на лапках, принеси ей телефон, слышь. А ну, попушной Миша, это сын Фроси. Гребень, привет! Хуй соси, обезьяна ебаная. Я к тебе приехал, я к тебе приехал тут. Хуй соси. А ты почему налоги не платишь за территорию? Хуй соси, соси хуй. А тебе демонтировать пару зубов? Соси хуй. Слушай, а почему твоя мама так орет? Соси хуй. Почему твоя мама так орет? Соси хуй. Ну почему она так орет, скажи мне? Хуй соси. Тебя заело, Миша? Хуй соси. Тебя заело? Соси хуй. Ты дебил? Хуй соси. По какому объявлению? Новый рейс ворот, по какому объявлению? Ну ты же объявление оставляла. Расклеивала. Где? Ну, у нас... Где? Под подъездом у нас. В каком подъезде? Где ты живешь? Подъезд ты? Где твой подъезд? Почему она такая агрессивная? Соси хуй. Миш, соси хуй. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Соси хуй. Соси хуй, попугай ебаный. Соси хуй. Соси хуй. Хуй соси. Хуй соси. Соси хуй. Соси хуй. Чё тебе надо, вафля ебаная? Я вчера приехал к тебе домой. И увидел в окне... Ты что, отсосал и уехал? Не-не-не, я постучался в дверь, там собаки разлаялись, а ты такой спрятался, там гребень был. Это да. У меня хуй торчал. Нет, это мне был... надо было его поцеловать. Нет, это был гребень. Судя по мозгам, то ты за Путина. Ну, вот у его электората нет, у них... Нет, это, по-моему, ты... Это, по-моему, вот... с твоей шайки он. Нахуй. Эти вот, скажем Если так... Если с Медведевым, нахуй. Ну как же, себя, Путин же царь-батюшка, как ты можешь так говорить? Это он для тебя царь. Нет, это два, для тебя, для тебя царь он, для и звать тебя. Его никак, блядь. Подожди, а что ты своим клювом сотрясаешь воздух? Иди, начинай громить ментовские участки. Я к Российской Федерации не имею никакого отношения, на. Подожди, а ты разве не гражданин Российской Федерации? Ты что, Нет. Ты коммунистом, что ли, Нет. себя считаешь? Нет. А... Ну, я не гражданин Российской Федерации. А гражданин чего? Гражданин Союза Советских Социалистических Республик. О, я про это и говорю, что ебанутый. Что то хуйня, что это хуйня. Это ты ебанутый. Сталина на тебя нет. ГУЛАГи развалили. Колбасу по 2,20. Ай-яй-яй. Сука, пиздел, блядь, а? Он бы вас, сука, уничтожил бы вас в первую очередь, нахуй. Но только ебнутые считают себя... гражданами Советской Социалистической Республики. А ты почитай законы. Ой, блядь, какие же вы, сука, ебанутые, блядь.

Ковры, коврики, ковролиновые дорожки. Ефросинья, звоните. Звоните, пожалуйста. Вот объявление, я читаю. Как он... Подыгрывайте в другом месте, сюда звонить не надо. Почему? Хорошо. Вы Ефросинью Матвеевну, может, позовете? Она в курсе. Ефросинью Матвеевну? Да. Сейчас позову. Что надо? Да, вы ковры продаете, здравствуйте. Кого продавать, пизду я свою продаю. А почем? Это мне тоже интересно. Вы не можете, пизду я тебе цену скажу. Не, я не хочу вылизывать, я потыкать хотел бы. А вы не вылизывай мне чеки, блядь, и не вылизывай мне, чтоб тебе выебало в рот, блядь, все цыгане, которые живут в России, чтоб тебе выебали в рот. А зачем вы, а чё вы так злитесь на меня? Не могу найти. Что тебе надо? Алло, прозовите Ефросинью Матвеевну, мы с ней не договорились просто. Её здесь нету, всё. Ну, я же слышу, она там есть. Нету ее. Алло, ну дело... вы специально объявление подаете, чтобы материть людей? Зачем вы материтесь? А нахрена вы звоните? Мы объявление никакое не подавали. Дайте я с ней нормально поговорю, по-человечески, без матов, без криков. Бля, не расставайся, как их дебила. Бля, поговорит без матов, без криков. Выключи. Алло. Да, Зашуки, это по объявлению. А как вас зовут? Евпат Аркадьевич. Евпат. Короче, какие коробки? Это не коробки, нет, это не по поводу коробок, я по объявлению звоню. А два объявления? Бани, сауны, хорошо провести время. Вы хоть знаете, где я живу? Да, знаю. Мы живем, вы знаете, где? Да, знаю. Ну, в Клоповнике. Нет. В Клоповнике. А вы где? Я в квартире. Дай сюда бабушку. Позови бабушку. Я вам бабушку не дам, вы должны разговаривать со мной. Чего это? Да потому что... Чего это ты мелкий, это, с дедом разговариваешь? Позови сюда бабушку. Нет. Да. Я должен бабушку звать к вам. Вы расскажите вообще-то, какое объявление, где вы его взяли? Вот на улице Швыдкова, на нашей улице, я и сорвал объявление. Мы живем в этом, не в квартире, как вы. На Швыдкова вы живете, я знаю, вот я по объявлению звоню. Так я не говорю ребенку гадости. Отстань, ты вы от бабушки! Дай сюда бабушку. Не дай мне вас бабушку, где вы эти объявления взяли? Бабушка, это, дедушка звонит бабушке. Дай сюда бабушку. Слышь, вы, наркоманы, пошли вы. Куда? Алло, здравствуйте, это настоятель храма. Ефросинья к нам вот записывалась на прием. Да иди нахуй, долбоёб ты конченый. Алло, что надо? Да, это настоятель, нет, это не хуйло, это настоятель храма. Хуйло в Кремле, а я в церкви. Ты залупа, он сказал, что никто, ты в курсах? Нет, а послушай, а где Фрося? Мне с ней поговорить надо. Где Ефросинья? Да тебя это ебёт, ты вообще какого хрена, блядь, сюда названиваешь? Она обещала мне сделать миньет за исповедь. Нихуя себе. Да. Хуй толще, чем нога, я говорю, ты какого хуя, говорю, сюда названиваешь? Долбоёб ты! А ты насмешила церковника, реально хуй толще, чем нога, это круто было. Не, мне реально с Фросей хотелось обсудить с ней поставку картоновых коробок, и она к нам в храм на исповедь хотела. Слышь ты, ну? Педрептилоид ты ёбаный нахуй. Тебя в этих коробках нахуй похоронили. Не педрептилоид, а рептилоид просто. Не... Педрептилоид, чтоб ты свой прах нахуй хавал нахуй. Да ты пидермен, слышь. Коробки здесь простаивают, здесь очень много прихожане приносят эти, от пасок всяких, от яиц, там коробки складируются. И Фрося единственная, кто может нас избавить от этого мусора, еще и, скажем, с финансовой выгодой. Вот я и звоню, да? Поэтому, да, мне нужно вот, чтобы на коробки... А чё ж ты маме своей не звонишь, ты гондон хрипатый? Так это, я к ней в гроб забыл мобилку положить. А, ты в гроб забыл мобилку положить? Да, да. А Фроси, все-таки... Но ты такую, знаешь, ты эту мою ошибку не допусти. Ты Фроси все-таки, если вдруг это, то ты в гроб мобилку тоже положи, чтобы было куда звонить. Значит, нахуй слушай меня сюда, крыса полосатая. Еще раз нахуй ты сюда позвонишь, ты... Будешь нахуй потом дёса нахуй по асфальту собирать, ты понял? Кого еще раз? Кого собирать? Иди нахуй, говорю, гондон! Слышь, ты мышь серогорбая, блядь! Ты пала нахуй свою, запили, нига, ты ебаная! Ах ты захуевшая, блядь! Заплесневевшая муха, блядь! Ах ты... Мухами ты обосранная, сука, тварь такая! Ты слышь, давай Фросю зови мне, слышь, блядь, а то я тебя сейчас приду. Пососи у моей бабушки пизду, нахуй, и у всей нашей семьи, когда у нас вместе не пойдут. Я тебе сейчас голову пососу, ясно? Твою голову высосу, мозг, блядь, хотя его нет, нихуя, я все остатки высосу, да. Я Фросю слышу, дай ее сюда. Не, ну реально, ну дай Фросю. Да чтоб ты у моей бабушки птичку сосал, когда у нее месячные пойдут еще раз. А когда они пойдут, у нее уже все. А, ну еще раз пойдут. Я же чтоб в курсе. Нет, я отсосал. Нет, я в курсе, у нее уже все, у нее уже нет месячных. А, ты проверял, да? Да. Проеби ты пизду своей бабке, проклятый. Да. Чтоб ты моего племянника писюн сосал. Ну, Фросю, дай, мне поговорить с ней насчет крематория нужно. А что, хуй хочешь жарить? Не хуй жарить, не это, мне передвижной крематорий нужны услуги, вы же крематорий. Ну, пидор горбатый, ебаный твой рот, блядь. Слышь, ты... Господь, чтоб ты, блядь, охрип, ебаный, да, слышь, ты шлюха мышь, ебаная. А ты мышь серогорбая, старая. Слышишь, ты, блядь, пидорас, ебаная, я хоть мышь, а ты, блядь, пидорас, ебаный. А, блядь, ну это семейка, конечно, вообще сама по себе топовая. Алло, на похороны вас приглашаем. Иди нахуй. На похороны. Соси хуй, пидор старый. Не, подожди, слушай, позови Фросю. Зачем? Ее на похороны. На мои похороны я хочу позвать Фросю. Иди нахуй вместе со своими похоронами, блядь, чё ты доебался? А как похорона могут пойти нахуй? Хуля ты сюда звонишь, ты пидорюга старая, чтоб тебя в жопу ебли, блядь. Пидорюга — это твой рот, а я позвонил своей старой подруге, подруге детства, Ефросинье Матвеевне, которую я пялил в задницу до твоего рождения. По иди сути, нахуй. Я мог бы быть твоим дедом, понимаешь? Но и не что? Сложилось, не сложилось! Я говорю, давай каракатица с тобой распишемся. Она говорит, не хочу, ты ветеран космических войск, ты моих братьев уничтожал на Марсе. Говорю, ну так что? Чё мы как это, Монтеки Капулетти, давай с тобой распишемся, хули, у нас будут с тобой красивые дети-внуки. Она расписалась каким-то ёбаным гондоном, и теперь у тебя дядя Миша этот с футболкой СССР, это еблан же конченый, блядь. Да каким надо быть дебилом, чтобы футболку СССР на себя повесить? То же самое, подожди, это то же самое, что ты возьмешь говно именно в унитазе, когда какаешь, возьмешь из унитазика кулес и начнешь себе облобешник его измазывать. Нормально вообще? У тебя ж дядя дебил, блядь. У тебя дядя дебил, ты понимаешь? Это ты дебил, блядь, отличать некоторых. Я не цепляю футболку СССР, не топлю за Путина. Как я могу быть дебил? Не хожу в РПЦ. Вот Фрося не с тем связалась. Фрося, понимаешь, мы с Фросей, я ей, ура, она мне, вот так вот мы ворковали, как голуби в свое время с Фросей. Мы ебались, что там искры летели. Ты ж посмотри, какие у нее сиськи, у нее как у буренки сиськи, я за них... трогал их, дергал. А ну сейчас обвисшие уже некрасивые, конечно. А у тебя хуй то же самое, некрасивые обвисшие, блядь. Не, ну кто сосал, тот знает, это понятно. Кто сосал, тот знает. Ну раз такое дело, то то, может, давай мы с тобой распишемся? Я исправлю ошибку вашей семьи. Иди нахуй, блядь, со мной ты будешь расписываться, блядь. Ну, а если у меня хуй это? А если... Подожди, смотри, ты видела обвисший, но он же может вставать. И что? Ну, так он тебе понравится. Да иди нахуй вместе с ним, блядь. Подожди, как с хуем идти нахуй, это как? Я говорю, иди в жопу, блядь, чё ты сюда звонишь, заёбываешь? А чё ты на меня орёшь, блядь? Малолетняя сопля ёбаная. А ты, блядь, ты малолетка старый, ёбаная, блядь. Не, слушай. Малолетка ты. Малолетка тебе моя в рот, блядь, не залезет. Позови мне свою эту пялишницу. Бабку позови. Иди нахуй, понял? Бабку позови. Ебло тупое, позови Фросю. Я ее на похорона свои пригласить хочу. Вась! Тебя на похорона зовут. Хрипатый этот звонит опять. Кто? Хрипатый. Меня на похорон? Да. Чтобы мне он меня замуж зовет. Да, чтобы он вылезал пизду мне. Нет, так это, позови ее, я ее на свои похорона пригласить. Ты скажи, что на свои похорона, не на ее похорона, на свои. Я ей сказала, то, что на твои. Нет, я не сказал, передай, что на мои похорона пусть придет. Ты что, тупорыла, я ей сказала, ты дебил. Да что ты звонишь? Я не сказала. Ты ж ебнутая наглухо, блядь. Дай мне эту старую пялишницу. Слышь, иди нахуй, пидор ебаный. Слушай, я тебя на свои похорона пригласить хочу. Слушаешь, а я на твоих хочу. Да, на мои похорона придешь? Да пошел ты нахуй. На мои похорона завтра будут. Алло, Фрося, хоронить меня завтра будут. Ты придешь? А вы резиновую пизду... Хуй соси, пидор старый, умри, гондон ты ебаный, хуля ты сюда названиваешь? Я первый раз позвонил. Иди нахуй, хоть 50 раз уже звонишь, да, послушай, много раз. Что тебе надо? Послушай, ты... Вы заказали резиновую пизду. Гроб себе закажи, гондон. Нахуя? Нахуя? Захуя, чтоб ты сдох, пидор. Так я отдыхаю, воскрешаю. Иди отдыхай, ты... Заберите резиновую вагину. Заберите резиновую вагину. Заберите резиновую вагину. Забери свой резиновый хуй, в жопу себе его пхай. Так я ж не за Путина. Так я ж не за Путина. Иди нахуй, ты пидор ебаный, умри, гондон. Пидор ебаный твой рот. Пидор ебаный твой рот. Да ладно. Дальше ты твоя жопа. Нет, только ее рот. Нет, только ее рот. Слышишь, ты за базар свой ответишь, ты хрипанье ебучая. Давай отвечу. Давай отвечу. Да ладно, приезжай нахуй. Ко мне. Приезжай ко мне. Да что ты, блядь, ответишь, ты, блядь, хуля ты сюда названиваешь, оскорбляешь, блядь, всех, ты. Запиши адрес. Запиши адрес. Записывай, блядь, давай. Улица Пушкина. Улица Пушкина. И хули дальше. Записала? Записала. Конечно. Дом. Дом. Калатушкина. Калатушкина. Иди нахуй, понял ты? Батя снег кончился, кошка уже тут. Понял, как ты? Вот такой-то, как и ты, нахуй, долбоёб ебаный. Как Фрося? Как Фрося. Слышь ты. Ну, Фрося долбоёб. Фрося долбоёб, да, в рот и в жопу не даю, только ты берешь. Так что, ебало свою руку. Ну, ты члены соседей. Пошёл нахуй, тебя дальнобойщики ебать будут. Чтоб у неё когда месячные, нахуй, второй раз посмотрел, ты мне пизду лизал до косна. Она же уже старая. Она же старая. Да и похуй, ты ж любишь морщинистые. Так у неё месячных уже нету. Так у неё месячных уже нету. Ну, а да тебя ебёт нахуй, что у неё нет, а тебя нет нахуй. Иди нахуй, ты гондон ебаный. А ты не можешь нормально, а не можешь нормально говорить? Да как, сука, с вами можно разговаривать, если вы звоните, какую-то хуйню, блядь, предлагаете, блядь? С вы вообще с нахуй есть, блядь, ёбаный в рот? Вам пенсия, блядь, уже, вы нахуй звоните, блядь? Кто мы? Кто мы? Вы, блядь, вы все нахуй, ну, гондоны мы? Ебаные. Ну кто мы? Ты, пидор хрипатый. Ты, блядь, вообще свой голос слышала хоть раз по телефону, блядь? Как будто тебя ебут в жопе, а ты хрипишь, блядь. Я сижу, как кошка, вздыхаю. В смысле, голос старого человека? Голос старого человека. Чё ты пиздишь? А ну повтори, гандон. Гандон твой ебаный рот. Гандон твой ебаный рот. А я смотрю, тебя пластинка заела, но что, слов больше нету, нихуя? По отношению к вам нету. По отношению к вам нету. Ну хуля ты сюда звонишь, ты дебил, ты ебучий. Признать будешь? Я первый раз позвонил. Я первый раз позвонил. Да хуля ты кого наебуешь, ты дичь ебаная. Я никого не наебую, я первый раз позвонил. Да, отвечаешь за свой базар, ты пидором будешь? Нет, пидором ты будешь. Ты не боишься, нахуй вывезут, нахуй, ебать там буду до тех пор, пока у тебя очко, нахуй, как трехлитровая банка не станет. Это с дядей Мишей такое было. Это с тобой так будет, нахуй. Да не с дядей Мишей. Да моего крестного вообще ебало, что заткни, нахуй, понял, ты дичь. Дядя Миша. Ебался в жопу на гаражами, я видел. А ты у него курса сам? Нет. Пидора ответ. Наконец-то я от кого-то услышал этот подъем. Ну это подъем, мы с тобой прекрасно понимаем. Что ты, блядь, понимаешь? Тебе сколько лет? Пенсия ебаная. Короче, смотри, я работаю в секс-шопе. И там тебя и будет... Ты пидором работаешь на палке, нахуй. Нет, в секс-шопе. На шесте ты, нахуй, работаешь, нет, блядь. Нет, в секс-шопе. Да, ты что там пизди на фоне? Нам поступил заказ на поставку резиновой пизды. На поставку резиновой вагины. Нам поступил заказ. Отдай Фросю. Хуя тебе надо от Фроси, блядь. Ну мы с ней любовники. Да? Да. Мне такой любовник хребатый, как ты, не нужен, по которой шерсть давится, как кошка, нахуй, не задохнулся, нахуй. Нет, что за хуйню ты несешь? Хуйню ты несешь, хуйня ты сюда звонишь, ты пидорок ебучий. Я Фросе позвонил, ты мне в хуй не впилась. Да, Фросе позвонил, сейчас она тебя отхуесосит ласково, нахуй. Давай её сюда. Давай, чтоб ты пизду вылезал до красна, нахуй. Юля, не, пошли. Это нахуй надо. Ба! Ты не заказывала силиконовую вагину? Чего? Что это? Припады. Малезила кизда, да? Алло, вы резиновую вагину заказывали? Бля, она положила трубку, сука.